А мы продолжаем нашу экскурсию по галереям Лувра, посвященным фламандской живописи. На этот раз мы предлагаем вам задержаться у портрета Карла I, написанного талантливым художником Антонисом ван Дейком. Карл I Стюарт был королем Англии, сыном Якова I. Частная жизнь короля была безукоризненной. Он хорошо разбирался в литературе и покровительствовал искусством, но у него не было самых главных личностных качеств, необходимых королю. По отношению к любимцам он проявлял привязанность, доходившую до слабости. Он также был крайне необязательным, считая это политической мудростью, а потому легко нарушал свои обещания. В результате длительного противостояния с парламентом разразилась гражданская война, и королевская партия потерпела сокрушительное поражение. Карл I предстал перед судом, который, признав его изменником и врагом Англии, вынес королю смертный приговор. 30 января 1649 года в городе Уайтхолле король Карл I был обезглавлен. Среди многочисленных портретов короля, написанных Антонисом ван Дейком в традиционном стиле, это полотно выделяется оригинальностью своего замысла. Парадное изображение монарха окружено непринужденной обстановкой, что придает всей сцене очарование. Утонченный образ Карла I – это само воплощение элегантности и аристократизма. Вместе с тем, здесь очень тонко передана внутренняя сущность этого человека, надменного и слабого, легкомысленного и самоуверенного, обаятельного кавалера, но недальновидного монарха. Портрет отличается оригинальностью замысла. Принципы парадного изображения выявлены здесь как бы смягченно, в более интимном истолковании. Король изображен на фоне пейзажа в изящно-небрежной позе. Позади слуга держит породистого коня. Однако в целом парадный портрет Карла приобретает черты холодной представительности, внешней декоративности, в нем появляются символические и аллегорические аксессуары. Автор портрета Антонис ван Дейк отличался рано проявившейся одаренностью, завидной работоспособностью и вызывавшей восхищение современников легкостью руки. Ван Дейк создал множество картин на религиозные и мифологические сюжеты, пользовавшиеся повышенным спросом у церковных и светских заказчиков. Однако подлинным его призванием стало искусство портрета. Сын антверпенского купца, человек по своей натуре метущийся, сумасбродный и честолюбивый, ван Дейк тяготел к роскоши, королевским дворам, к жизни аристократов. Персонажи его парадных портретов отличаются внутренним благородством и аристократической утонченностью. Ван Дейк написал около 900 полотен, огромное количество для человека, чья творческая деятельность длилась всего 20 лет. Он оставил грандиозное наследие не только потому, что работал быстро и легко, но и потому, что использовал многочисленных помощников, художников из Фландрии и Англии, которые писали задние планы, драпировки, использовал манекены для написания одежд. Творчество ван Дейка оказало огромное влияние на развитие английской и европейской портретной живописи. Он был основателем английской школы портрета, традиции которого сохраняются в искусстве в течение столетий. Ван Дейк в портретах показывал людей разных сословий, разного социального уровня, разных по душевному и интеллектуальному складу. Приверженец традиций фламандского реализма, он был создателем официального парадного портрета, в том числе аристократического портрета, в котором показывал благородного, утонченного, рафинированного человека, а также был создателем интеллектуального портрета. В 10-летнем возрасте ван Дейк был отдан в обучение антверпенскому живописцу ван Балену, а уже в 19 был принят в гильдию живописцев Святого Луки в качестве профессионального художника. Работая в мастерской Рубенса, он стал сотрудничать с ним в выполнении некоторых заказов. Уже в своих ранних произведениях он стремился отойти от прямого подражания приемам прославленного учителя и достичь более самостоятельных живописных решений. Портреты раннего периода, запечатлевшие знатных горожан, их семьи, художников с женами и детьми, отмечены строгой простотой и сердечностью. В течение 6 лет Ван Дейк путешествовал по Италии. Пребывание его в Генуе, Риме, Венеции, Милане и Палермо сопровождалось активным изучением итальянской живописи, особенно Тициана, и стало триумфальным этапом в развитии его портретного искусства. Поселившись в Генуе, художник становится популярным портретистом крупнейших аристократических семейств города. Он создает блестящие обстановочные портреты картины, в которых надменные старцы, благородные кавалеры, стройные женщины в тяжелых богатых платьях с длинными шлейфами, представлены во весь рост на фоне пурпурных драпировок и массивных колонн роскошных генуэзских дворцов. Вернувшись из Италии, Ван Дейк практически становится первым художником Фландрии. В зрелом творчестве Ван Дейка по-прежнему присутствуют портреты. В многочисленных автопортретах Ван Дейк создает романтизированный образ художника баловня судьбы. В 1632 году по приглашению короля Карла I Ван Дейк уезжает в Англию, становится главным живописцем на службе их величества, получает дворянский титул и золотую цепь рыцаря. Он пишет множество портретов короля, чести позировать ему добивается все высшее общество. В многочисленных портретах, воссоздающих атмосферу английского двора, высокий аристократизм образов сочетается с их эмоциональной утонченностью. Во время своей работы при английском дворе он дважды возвращался в Антверпен, писал там портреты официальных лиц, получил от антверпенской гильдии звание почетного декана, которого ранее был удостоен только Рубенс. Последние годы жизни Ван Дейк был захвачен честолюбивыми проектами крупномасштабных декоративных работ, циклом шпалер для дворца Уайтхолл в Лондоне, росписями главных галерей Лувра, для чего совершил 2 поездки в Париж. Однако, потерпев неудачу в этих замыслах, больной художник вернулся в Лондон и вскоре умер.